Это он сделал, Билли укол морфия. Настоящего врача в их бараках не было, так что всех лечил этот полковник. — Ну, как ваш пациент? — спросил он Эдгара Дарби. — Лежит, как мертвый. Но на самом деле он не умер? — Нет. — Как приятно. Ничего не чувствовать и все же считаться живым. Дарби спохватился и с унылым видом стал смирно. Нет, — нет-нет, прошу вас, вольно. Тут на каждого офицера приходится всего двое рядовых, а рядовые при этом все больные, так что, по-моему, мы вполне можем обойтись без обычных церемоний между офицерами и солдатами. Но Дарби остался стоять. — Вы с виду старше остальных, — заметил офицер. Дарби сказал, что американцы уже побрились, и только у Билли и Дарби остались бороды. Еще он сказал, — Знаете, нам тут приходилось воображать, какая идет война. И мы считали, что в этой войне сражаются не молодые люди, вроде нас с вами. Мы забыли, что войну ведут младенцы. Когда я увидел эти свежевыбритые физиономии, я был потрясен. Бог ты мой! — подумал я. — Да это ж просто крестовый поход детей. Полковник спросил беднягу Дарби, как он попал в плен. И Дарби рассказал, как он сидел в зарослях с сотней других перепуганных насмерть солдат. Бой шел уже пятый день. Эту сотню загнали в заросли танки. Дарби описывал ту невыносимую атмосферу, которую искусственно создают одни земляне, когда они не хотят оставить других землян жить на земле. Снаряды со страшным грохотом рвались в верхушках деревьев, — рассказывал Дарби. Из них сыпались ножи, иглы и бритвы. Маленькие кусочки свинца в медной оболочке шныряли пониже взрывающихся снарядов со скоростью быстрее скорости звука, и многие люди были ранены или убиты. Такие дела. Потом обстрел артиллерии прекратился, и скрытый немец с мегафоном велел американцам сложить оружие и выйти из лесу, положив руки на голову, иначе обстрел начнется снова и не прекратится, пока их всех не убьют. И американцы сложили оружие и вышли из лесу, положив руки на голову, потому что им хотелось жить, если была хоть малейшая возможность. Билли снова пропутешествовал во времени обратно в госпиталь ветеранов войны. Снаружи все было тихо, он по-прежнему был с головой укрыт одеялом. — Моя мать ушла? — спросил Билли. — Да. Билли выглянул из-под одеяла. У постели на стуле посетителей теперь сидела его невеста. Ее звали Валенсия Мербу. Валенсия была дочерью владельца Ильюмских оптометрических курсов. Она была очень богата, она была огромная, как дом, потому что без конца что-то ела. Она и сейчас ела, и ела она шоколадку «Три мушкетера». На ней были выпуклые очки в пестрой оправе, и вся оправа была усыпана фальшивыми бриллиантиками. К блеску этих камешков примешивался блеск настоящего бриллианта в обручальном кольце. Бриллиант был застрахован в $1800. Билли нашел этот бриллиант в Германии. Это был военный трофей. Билли вовсе не хотел жениться на некрасивой Валенсии. Их обручение было симптомом его заболевания. Он понял, что сходит с ума, когда услыхал, что он сам делает ей предложение, просит ее принять бриллиантовое кольцо и стать спутницей его жизни. Билли поздоровался с невестой, и она спросила, не хочет ли он конфетку, и он сказал, нет, спасибо. Она спросила его, как он себя чувствует, и он сказал, спасибо, гораздо лучше. Она сказала, что все слушатели оптометрических курсов огорчены его болезнью и надеются, что он вскоре выздоровеет. И Билли сказал, увидишь их, передай им привет. И она обещала передать им привет. Она спросила, не может ли она принести ему что-нибудь с воли. И он сказал, нет, нет, у меня все, что нужно есть. «А книжки?» — сказала Валенсия. «У меня тут рядом одна из самых больших частных библиотек в мире», — сказал Билли, намекая на собрание научной фантастики под кроватью Эллиота Розуотера. Розуотер читал, лежа на соседней кровати, и Билли втянул его в разговор, спросив, что он читает.